Дружба с великим князем. После возвращения в Муром, согласно тексту повести, в течение длительного времени никаких происшествий не было. В летописи же писалось, что в 1207 году Давыд Юрьевич поддержал великого князя Всеволода Юрьевича в борьбе против черниговского князя Всеволода Черемного, претендовавшего на Киев. Рязанские князья также объединились с Владимирским князем, но сделали это для того, чтобы при удачном случае его предать. Планировалось, что все союзники Всеволода Большое Гнездо соберутся в шатрах около Москвы. Туда же должен был прибыть из Новгорода сын великого князя Константин. Первым прибыл сам Всеволод и начал готовиться к пиру с остальными князьями. В одном шатре накрыли столы для шести рязанских князей, в другом — для двух, к которым собирался присоединиться великий князь. Во время застолья выяснилось, что шесть рязанских князей задумали уже в Черниговском княжестве нанести Всеволоду удар в спину. Для совета великий князь позвал Давыда Юрьевича, и тот решил публично обличить изменников. Вместе с боярином Михаилом муромский князь вошел в шатер к рязанцам и стал обвинять их в неверности клятве великому князю. Те пытались было все отрицать, но их братья Глеб и Олег раскрыли коварные замыслы. Тогда Всеволод приказал арестовать изменников и отправить под конвоем во Владимир. Сам он отправился к Пронску, где следовало искоренить последнюю крамолу. Но жители стали биться очень отважно и не желали сдаваться. Началась длительная осада, в которой принял участие и Давыд Юрьевич. Поэтому, когда Пронск был взят, Всеволод посадил муромского князя княжить в нем. Февронии не понравилось, что муж оставил собственное княжение и начал править в чужом, поэтому она стала настоятельно советовать ему вернуться в Муром. Давыд понимал, что слова жены справедливы, но не хотел идти наперекор воле великого князя. Однако на следующий год рязанские князья Олег, Глеб и Изяслав подошли к Пронску и потребовали, чтобы муромский князь вернул им отчину. Давыд спорить не стал и сказал им так: «Братья, я и сам бы не претендовал на Пронск, но меня посадил на княжение Всеволод. Теперь же город ваш. Я иду в свою волость». Так конфликт был разрешен миром. После смерти Всеволода Большое Гнездо между его сыновьями Константином и Юрием началась борьба за великокняжеский престол. По закону он должен был перейти к старшему, Константину, но тот еще при жизни отца прочно обосновался в Ростове, который претендовал на первенство во всем Владимиро-Суздальском княжестве. Всеволод, опасаясь, что старший сын перенесет столицу из Владимира в свой город, завещал престол Юрию, жившему в соседнем Суздале. Но Константин не захотел смириться с несправедливым решением отца и начал борьбу за Владимирский престол. Муромский князь, имевший тесные семейные связи с владимирскими правителями, не смог остаться в стороне от разгоревшегося междоусобья. По непонятной причине он принял сторону Юрия, который уже с 1212 года стал считать себя великим князем. Вместе с ним Давыд в 1213 году выступил в поход против Константина. На реке Итше, около Ростова, произошло вооруженное столкновение, которое не принесло победы ни одной из сторон, поскольку место было топким и труднопроходимым. Но в 1216 году, в битве на Липецком поле около Юрьево-Польского, Юрий вместе с Давыдом потерпели поражение, и великое княжение досталось Константину. Пока муж сражался, Феврония занималась строительством церквей в Муромском княжестве, Она украшала их иконами, нанимала иконописцев для росписи внутреннего убранства, для всех сирых и изобиженных она стала главной заступницей и покровительницей. При церквах на ее пожертвования их кормили и привечали. При княжеском дворце для странников накрывались столы, и сама княгиня вкушала с ними самые простые блюда. В пост же она ела только хлеб и пила воду. Помогала она и бездомным. По ее просьбе монахи привечали их в своих обителях. За эту подвижническую деятельность муромцы сначала просто зауважали свою княгиню, а потом и полюбили. Уже никто не вспоминал, что она из крестьянского рода. Вернувшийся после липецкого поражения Давыд решил принять постриг, поскольку понимал, что новый великий князь Константин не простит ему помощь его соперникам. К этому времени старший сын Святослав был совсем взрослым и с успехом мог заменить отца на престоле. В повести отмечено, что Петр отдал престол Михаилу. Возможно, что у Святослава христианское имя как раз и было Михаил. О своем решении Давыд сообщил Февронии. Та горячо одобрила и сказала, что последует вслед за мужем. В один день супруги постриглись, но при этом им пришлось расстаться.